но помогать всем она не могла. А тут еще дочь стала задерживаться по вечерам. Где, с кем? И будет ли на этот раз что-нибудь хорошее? Вряд ли будет. Двое детей. Нелегко на это пойти, растить и воспитывать чужих детей. И судьба дочери и двойняшек тоже беспокоила Елизавету Николаевну. Толпа мыслей, тревог и забот теснилась и кружилась в ее голове в тихие ночные часы. Мешала спать и набирать силы на завтрашний день. В часы ночных раздумий над всеми-всеми Елизавета Николаевна пришла к мысли, что принадлежит к несчастливым. Она ничего не могла или почти ничего не могла изменить в том, что тревожило и волновало ее. И тут впервые появилось у нее желание, и даже не желание, а тихая немощная мысль, не уйти ли ей на край света. Елизавета Николаевна считала мысли о крае света малодушием, она гнала их, осуждала себя, но они все возвращались и возвращались. Неужели все развалится позади меня, как только я с пассажком и котомкой перейду кольцевую бетонную дорогу? Так или примерно так рассуждала она и утешала себя. Живут без нее 4 внука, значит, обойдутся и здесь у дочери. И она все чаще и чаще думала о предстоящем путешествии. Может, она и не двинулась бы с места, но иногда сущий пустяк подталкивает человека, даже самого нерешительного. И случается это внезапно. Так случилось и с Елизаветой Николаевной. День был как день. Она приготовила завтрак, разбудила детей, провела зарядку, накормила и проводила в школу, сбегала в магазин, поставила варить суп и компот, занялась уборкой, потом взялась штопать Петины носки для валенок. Зазвонил телефон. Жена младшего сына сказала, что он опять не пришел ночевать, и на этот раз она твердо решила с ним расстаться. Они немного поговорили. Елизавета Николаевна не стала просить невестку, чтобы она не выгоняла сына. Она хотела успокоить женщину, а может, и себя тоже, и стала расспрашивать про внука, про его успехи в английском. Он недавно начал учить язык, все им гордились. Сноха ответила, что не намерена разыскивать мужа, и если он, выпив, угодил под машину, то так ему и надо. Елизавета Николаевна бросила Петин носок и стала звонить сыну на работу. Сказали, что его нет. Дрожащими руками листала она записную книжку, искала кого-нибудь из его товарищей. Ни по одному телефону ей не ответили, позвонила опять на работу. «Сейчас посмотрю», — отозвался женский голос, и она долго ждала с трубкой в руках. Стукнули в дверь, пришли ребята из школы, сегодня их отпустили раньше. К телефону подошел сын и, не дав ей договорить, сиплым злым голосом сказал: «Не лезь не в свое дело». Он был жив, она утешилась этим и тихо положила трубку. Внучка Ирочка закричала весело: «У нас пожар, пожар!» Петя подхватил: «Дым, дым, из кухни идет дым!» И оба принялись прыгать и визжать. Елизавета Николаевна побежала на кухню. Компот сгорел. Обуглившиеся фрукты припаялись к почерневшей кастрюле. Она налила в кастрюлю воды. Пора было обедать, потом гулять. Она обещала детям пойти в сквер. Елизавета Николаевна не жалела компота, но беспокоилась, удастся ли очистить кастрюлю. Эта кастрюля и младший сын не выходили у нее из головы всю прогулку. И потом весь день она думала о сыне, о том, что плохо его воспитала. Не была она подготовлена к неудачам. Старшие сын и дочь учились неплохо, росли ровно. Младший пошел в кривь. Чего только не натерпелась она с ним. Старшие правильные не хотели возиться с младшим и помочь матери. Кое-что по дому они делали, но неохотно, лишь бы скорее кончить и заняться своим интересным. Старший увлекался радиотехникой, из него и получился хороший инженер. Дочь интересовалась музыкой, но из этого ничего не вышло. Она поступила в музыкальное училище, не кончила, не смогла. Переучилась на машинистку-стенографистку, после работы ходила в клуб, в музыкальный кружок. Руководил им пианист, неплохой музыкант. Тут родились у них двойняшки, и у Петеньки оказался хороший слух. Елизавета Николаевна пробовала тогда объясниться с пианистом, но он так дрожал, так боялся своей жены, что говорить с ним было противно. Они от него отступились, а потом даже не вспоминали. Младший сын после школы побывал в 3 институтах. Отовсюду его выгнали за хвосты. Он пробовал работать на заводе, в торговле и, наконец, обрел свое призвание в рекламе. Забавные рисунки и немудрящие стихи давали ему заработок не меньше, чем у инженера. Но половина денег уходила в долги, раздавал, возвращал и на выпивку. Его уговаривали попробовать свои силы в чем-нибудь серьезном, мультфильмах, детских книжках. Но он не хотел идти в незнакомое место к незнакомым людям. Нагловатый в манерах, робок он был до странности. Одна мать это знала.